Глава 18. Я все так же крепко обнимала смерть. Делала это практически отчаянно и с внутренним надрывом. Так, словно невыносимо сильно соскучилась по нему, хоть и на самом деле не видела Альфу всего лишь несколько дней. «Я рада тебя видеть», — прошептала, лицом уткнувшись в его грудь. От смерти исходил запах холода, ночного и покалывающего, но, черт раздери, такого знакомого. Та ладонь Альфы, которая лежала у меня на спине, немного скользнула в бок. Так, словно он этим прикосновением успокаивал. Хотя, наверное, я лишь надумывала себе. В характере смерти нечто такое отсутствовало, но почему-то он также казался мне напряженным, источающим нечто нехорошее. «От тебя исходит запах Помпея». Щеки полыхнули жгучим румянцем, и я сжалась, сразу же отстраняясь от смерти. Почему-то в этот момент мне было до невозможности неловко, даже стыдно. Да, между нами кое-что было. «Чёрт, я не хочу об этом разговаривать», — буркнула, рассматривая пыльный пол так, словно увидела на нем нечто очень интересное. При этом более чем отчетливо ощущала на себе пристальный взгляд смерти, хоть и предпочла бы, чтобы он сейчас на меня вообще не смотрел. Я вздрогнула, когда Альфа коснулся моей руки, там, где были ранки. После этого поднялся ладонью выше и убрал волосы, скользнул взглядом по ссадинам на шее и на щеке. «Где он?» Смерть сделал глубокий вдох носом и взглядом окинул холл. Будто что-то искал. Или кого-то. Но не именно тут. Во всем доме. «Помпей? Он уехал. Наверное, уже скоро вернется. Я толком не договорила. Только сейчас ощутила нечто странное. Футболка, в которую я была одета, была влажной. Прикоснувшись к черной ткани, я увидела на своих ладонях что-то красное. Кровь? Что это такое?» Я взвинченно подняла голову и положила ладонь на кофту смерти. Она чуть ли не насквозь была пропитана кровью, из-за чего я стиснула зубы и задрала ее. Посмотрев на торс парня, мысленно выругалась, чувствуя, как сердце болезненно сжалось. Смерть был в бинтах, но все они съехали, из-за чего стали видны зашитые, но сейчас очень сильно кровоточащие раны. «Что? Как?» Я сделала несколько глубоких, судорожных вдохов, после чего выругалась уже в голос. «Тебе срочно нужно к врачу. Ты в курсе, что от таких ран умирают?» Смерть убрал мою руку и, как ни в чем не бывало, опустил кофту вниз. «Я тебя забираю». «Куда?» — спросила, но тут же отрицательно качнула головой. «Я не могу уехать. Мне нужно находиться рядом с Помпеем, пока мы не поймем, кто его сдал копам и подставил меня?» «Разберется без тебя». Я рассеянно оглянулась по сторонам. Мне было страшно. Вид ран на торсе Альфы ясно давал понять, что смерть мог умереть, а меня это душило паникой, и я терялась в мыслях, в которых пыталась понять, что делать и как ему помочь. «Я никуда не уеду», — в итоге сказала твердо. «Останусь тут». Глаза Альфы стали другими, более темными. Мне казалось, что он сейчас что-то скажет, но смерть промолчал, а я, потоптавшись на месте, взяла его за руку и потянула в сторону лестницы. «Иди за мной». Казалось, смерть стала еще более напряженным, но все равно пошел за мной. Не стал возражать, хоть и я этого ожидала. Даже мысленно приготовила целую лекцию касательно того, что я уйти не могла, но его в таком состоянии отпускать не собиралась. Толкнув несколько дверей, я нашла гостевую спальню. Завела туда смерть и потянула к кровати. «Садись», — нервно произнесла и тут же вопросительно приподняла бровь, увидев, что смерть действительно сел на кровать. А ведь я и тут собиралась спорить. «Ты сегодня какой-то чертовски послушный», — буркнула, не понимая, что вообще происходит. Наверное, ему действительно было плохо. Я быстрым шагом пошла к ванной комнате. Нашла там полотенце и намочила его. Возвращаясь обратно в спальню, подошла к смерти. «Сними кофту». Он завёл руки за спину и снял с себя водолазку. Откинул её в сторону. Тело у смерти было очень впечатляющим, мощным и сильным, но вид его ран меня очень сильно пугал, из-за чего, отложив полотенце в сторону, я дрожащими пальцами начала разматывать бинты, всё время борясь с желанием хоть ненадолго закрыть глаза и перевести дыхание. «Смерть, мне сейчас хочется тебя убить», — сипло сказала, сбрасывая бинты на пол. «Какого чёрта ты после таких ранений не лежишь в больнице?» Он ничего не сказал. Вообще смотрел куда-то в другую сторону. Но меня не останавливал. Смирно позволял заниматься его ранами. «Ты спросил у меня, где Помпей?» Я начала разматывать очередной бинт. Он шёл через весь торс Альфы, из-за чего мне пришлось значительно приблизиться к нему. Можно было сказать, что в это мгновение мы находились в той позе, которая не считалась приличной. Но, чёрт раздери, меня это волновало меньше всего. Главное, как можно аккуратнее заняться ранами смерти. «Я так понимаю, что ты тут не потому, что Помпей сказал тебе приехать?» «Нет». «Чёрт!» Я рвано выдохнула. «Ты не рассказал Помпею обо мне, и я тебе за это благодарна. Ты спас меня от Вавилона. Я перед тобой вообще в огромном долгу. Но мне не нравится то, что ты делаешь. Помпей был бы зол, если бы ты меня сейчас забрал». «Меня это не волнует». «А меня, наоборот, очень сильно волнует». Я стиснула зубы, убирая очередной бинт. «Сейчас происходит чёрти что. Вавилон и Помпей открыто объявили друг другу войну. Улицы этого города больше неспокойны, и в этом есть моя вина. Мне бы хотелось, чтобы всё это прекратилось, и меньше всего я желаю, чтобы и ты с Помпеем входил в состояние вражды. Поэтому, пожалуйста, давай попробуем этого избежать». Я подняла голову и посмотрела в глаза смерти. Из-за его неразговорчивости, хотя бы в чёрных зрачках, пыталась что-то увидеть, понять его. Но не уловила там ничего, кроме пустоты. «Пожалуйста», — повторила, — «давай попробуем обойтись без новой вражды». Говорить об этом было трудно. Особенно если учесть то, что даже у меня с Помпеем были крайне паршивые отношения. Но умом я понимала, что нужно избегать ухудшения ситуации. Тем более меня очень волновало состояние смерти. Его раны. «Не двигайся», — попросила, начиная убирать кровь влажным полотенцем. Каждое прикосновение очень бережное, до невозможности осторожное. Закончив с этим, я сбегала в гостиную и забрала там аптечку. Перебрала её, после чего достала то, что требовалось. Постаралась обработать раны смерти и перебинтовала его. «Тебе всё равно нужна помощь врача», — сказала, собирая старые бинты, чтобы их выбросить. «Я сейчас приду». Выйдя из комнаты, я на ватных ногах пошла по коридору. Немного пошатывалась. Сипло дышала, нервничала. Услышав хлопок двери, вздрогнула, но всё же пошла к лестнице и увидела Помпея, когда он как раз проходил через холл. Альфа поднял взгляд. Изначально, хоть и суровый, но сравнительно спокойный. И лишь когда он скользнул по мне, в чёрных зрачках что-то надломилось и в тот же момент вспыхнуло. Пакеты, которые Помпей держал в руках, упали, в полной тишине создавая грохот. Я, сдвинув брови на переносице, скользнула по треснувшей баночке, покатившейся по полу, из-за чего не уловила приближение Помпея. Это произошло слишком быстро. Буквально одно мгновение, и он уже рядом. Одну руку положил на талию, вторую — на щёку. «Почему ты в крови?» Его руки казались стальными, но прикосновения такие, будто я состояла из стекла. «Проклятие! Что произошло?» Он сделал несколько вдохов и руками прошёлся по моей коже. Опять еле ощутимо. словно искал раны и будто бы боялся причинить вред. А я не могла понять, откуда такая бережность. Когда-то давно, когда у нас еще были хорошие отношения, и я приходила домой в крови, он гнал меня залечивать раны и всегда проверял, правильно ли я все делаю. Но такого беспокойства, как сейчас, я раньше никогда не видела. Словно на изломе и внутреннем бушующем аду. Со мной все хорошо. Это не моя кровь. Я убрала руку Помпея от своего лица и качнула головой. Приехал смерть. У него много ран. Я их обрабатывала. Что он тут делает? Взгляд Помпея мгновенно стал мрачным, наполненным чем-то плохим, тем, от чего у меня по спине скользнул холодок. Вижу, у вас, блядь, стали еще более близкие отношения. О чем ты? Грёбаная метка все-таки с ним? Я уже говорила, что нет. Не веришь? Иди и посмотри на его запястье. Только перед этим успокойся. Смерть не сделал ничего, чтобы ты впадал в ярость. «Успокоиться?» Помпей оперся кулаком о стену. Обычное движение, но в этот момент до невозможности угрожающее. «Ты в таком виде крутилась перед ним? И как? Ему понравилось?» Я опустила взгляд и посмотрела на себя. Вид у меня и правда был не совсем подобающий. Футболка на голое тело. Но, чёрт, нервозность жрала сознание. Мне было не до этого. «Ты меня вообще слышишь?» Мой голос полоснул злостью. «Смерть весь в ранах. Не думаю, что ему было дело до того, как я выгляжу. Поверь, мне тоже». «Ты Омега, он Альфа. Какого чёрта ты вообще подошла к нему? У тебя инстинкт самосохранения отсутствует? Или ты сама на что-то рассчитывала? Ну, конечно же. Не просто же так ты, блядь, постоянно крутилась рядом со смертью. Липла к нему». Помпей полыхал от ярости, которая адским огнем была видна даже в глазах и невидимо, но ощутимо касалась меня. Это пробуждало и внутри меня гневные огоньки. Но каким-то образом мне удалось их удержать. «Когда он узнал, что ты Омега? Давно? Что между вами уже было?» Каждый вопрос пропитан той же яростью, что и голубые глаза. «Ты же знаешь, что у смерти недавно был гон?» Пыталась говорить спокойно, кажется, даже получалось. Глаза Помпея полыхнули сильнее. Кажется, про гон он знал, но почему так жестко отреагировал на обычный вопрос? Это я поняла уже в следующее мгновение. «Ты хочешь сказать, что ты с ним в этот гон?» Ладонь Помпея еще сильнее сжалась в кулак, надавливая на стену так, что возникло ощущение, еще немного, и по стене пойдут трещины. «Блядь, я его убью!» Помпей уже развернулся, но я резко схватила его за руку. Удержать не смогла, хоть и очень сильно пыталась. «Нет, между мной и смертью вообще ничего не было». Я настолько сильно сжимала его руку, что даже оставляла царапины на коже. Но остановился Помпей только после моих слов. «Я не из-за этого сказала про гон. Помнишь тот случай, когда вы с Вавилоном встретились на пустыре? Вы еще потом сцепились, а я сбежала. Я это сделала из-за того, что мой организм начал сбоить, и если бы я осталась, стало бы ясно, кто я. Я уже тогда собиралась убегать из города, так как понимала, что с такими частыми сбоями мне тут нельзя находиться. Но когда я была дома и собирала вещи, по твоему приказу за мной пришел смерть. Он понял, кто я. Наверное, из-за этого грёбаного омежьего запаха у него начался гон. Но смерть меня не тронул. Он себе руку порезал, чтобы отрезвить сознание». Я говорила быстро. Даже не дышала, из-за чего на последних словах в груди начало жечь. Но Помпей остановился, и это главное. «Смерть мне помог. И сейчас раны на нем из-за меня», — сказала прерывисто. Уже теперь пытаясь дышать. Я беспокоюсь за него. Слишком долго Помпей ничего не говорил, но при этом все так же неотрывно и тяжело смотрел мне в глаза. И ту тишину, которая повисла в коридоре, он прервал уже, когда я извелась от нервозности. «Как именно он тебе помог? Из-за чего на нем раны?» Сказать, что я не желала отвечать на эти вопросы, значит ничего не сказать. Мне очень сильно не хотелось во все это вплетать Вавилона. Почему? На этот вопрос было множество ответов, и в тот же момент не существовало ни одного. На меня кто-то напал, он меня спас. Ложь, такая едкая, топящая в себе и включающая детонатор. Придет время, и все это взорвется. Я это прекрасно понимала, но предпочла трусливо понадеяться на то, что все как-нибудь само собой образумится. «Кто именно?» «Я не знаю, какие-то мужчины. Я толком их не запомнила. Они усадили меня в машину и куда-то повезли. Но я перед этим успела написать смерть, и он меня спас». «Чего они хотели?» «Я не знаю. Мне ничего не сказали». Взгляд Помпея стал еще более тяжелым, а его молчание — давящим. «Куда ты?» Я вздрогнула, увидев, что Помпей пошел дальше по коридору. «Хочу поговорить со смертью». «Он в плохом состоянии». Я побежала следом. «Он в сознании?» «Да, но...» «Значит, может говорить». У меня в голове пронеслось, что смерть и говорить вообще несовместимы, но об этом промолчала. Увязалась за Помпеем и попыталась его остановить. Не получилось. Я понадеялась хотя бы присутствовать при разговоре, но мне и этого не дали. Помпей просто закрыл дверь, и единственное, что мне оставалось, это расхаживать в коридоре и постоянно прилипать к двери, в надежде услышать хотя бы часть разговора. Но улавливала я лишь редкие голоса. Когда Помпей вышел, я уже смирилась с мыслью, что мне конец. Понимала, Альфа узнает, от кого именно меня спас смерть, после чего начнется новый круг ада. Но произошло то, чего я не ожидала. «Тебе нужно смыть с себя кровь». Помпей все еще был напряжён и, кажется, зол. Но уже по этой фразе я поняла, что моя ложь не была раскрыта. Иначе первая фраза, которую он мне бы сказал, была бы совершенно другой. В этот момент Помпей как раз закрывал дверь, но я успела увидеть смерть. Он сидел на кровати и курил. Смотрел куда-то в сторону, но, будто почувствовав мой взгляд, повернул голову и посмотрел на меня. Наш зрительный контакт не длился долго. Буквально мгновение, после чего дверь была закрыта. Но даже это мгновение многое значило. В этот момент я поняла, что меня и смерть связывало куда больше, чем я раньше думала. Те же тайны, которые были только наши. Личные. Но насколько же страшно было видеть его таким. Смерть — сильный альфа. Мне даже порой казалось, что я понятия не имею, насколько именно. А сейчас он был весь в страшных увечьях. В бинтах, которые уже пропитались его кровью. «Иди в душ», — сказал Помпей, проходя мимо меня. «А ты куда идешь? «Принесу тебе вещи». «Какие?» «Я привез одежду и то, что ты просила купить». Уже это меня обрадовало. Особенно новость об одежде. Я дождалась, пока Помпей принесет сумки. Порылась в них. Достала шампуни и гель для душа, но на них посмотрела хмуро. Они, черт раздери, были женскими. То есть с запахом цветов. Я в жизни таким не пользовалась, поэтому еще какое-то время крутила эти бутылочки в руках. Для себя подобное считала дикостью. Но, черт, наверное, сейчас не то время, чтобы перебирать такой мелочью. Правда, что такое дикость, я узнала только после того, как приняла душ и пошла к сумкам, чтобы достать одежду. И увидела там платье. Что это такое? Помпей издевался? Стиснув зубы, я перерыла все, но ни толстовок, ни штанов не нашла. Одни сплошные грёбаные платья. Злость всколыхнулась, и я уже собиралась надеть ту футболку, в которой ходила ранее, после чего пойти к Помпею и спросить, что это значило. Но футболка не являлась нормальным вариантом. Особенно учитывая то, что она была пропитана кровью, и тоже приличной одежды не являлась. Закипая от злости, я взяла первое попавшееся платье и натянула его на себя. Лучше так, чем голый пойти на разборки с Помпеем. Пока одевалась, поняла, что Альфа в магазине, судя по всему, просто взял все, что видел. Не смотрел ни на размер, ни на пошив. И чёрт, как же я выругалась от того, что на меня это платье еще и маленьким оказалось. Как по мне, слишком коротким. Про то, что мне в такой одежде было некомфортно, я вообще молчала. Да легче надеть костюм из колючей проволоки, чем вот это. Расхаживая по комнате, я в голос ругалась. Дёргала за низ платья и поправляла ткань. Чувствовала себя настолько странно, что все это казалось безумием. И чёрт, я в жизни многое пережила. Но почему-то именно платье для меня было настоящей катастрофой. Уже не хотелось идти на разборки с Помпеем. Было ли желание заползти под кровать и никому не попадаться на глаза в таком виде? Зайдя в ванную комнату, я хотела умыться холодной водой, но дёрнулась. В отражении стекла душевой кабинки увидела себя. Но настолько сильно не узнала, что сразу показалось, что я смотрела на совершенно другого человека. На девушку.